Он не обиделся. За многолетнюю службу в международном аэропорту он привык, что публика здесь не такая, как на каком-нибудь казанском вокзале, где Степан работал раньше. Гордая, занозистая. Качают права по малейшему поводу. Интеллигенты. Сколько же он их перевидал. Боже ж ты ж мой. И как они все похожи. Вот этот профессор каких-то гребаных наук, такой же петушок. Попетушись, петушок. Ты, главное, не нервничай. Надрался с незнакомым американцем в соплю. Опозорил, понимаешь, отечество в глазах мировой общественности. Будь добр, проследуй в кабинет для составления протокола. А шуметь будешь, можем тебя и в клеточку посадить. Очень любил Степа Кратов такие минуточки. Ради них, можно сказать, и служил на переднем, можно сказать, рубеже отечества. Как и предсказал Барский, американский паспорт Джону вернули, а самому Барскому указали на газик. «Что-то не в порядке с документами, капитан?» Кратов с нежностью посмотрел на Барского. «Ну, точно, петушок, ах ты мой дорогой!» «Документы, гражданин, ваши в полном порядке. С моральным обликом у вас форменный непорядок. Вы читали постановление правительства о борьбе с пьянством?» «Я пил в американском самолете», — напомнил Барский. «А в нетрезвом виде находитесь на советской земле», — подхватил Кратов. «Парадокс». Петушок начал надоедать Кратову. Капитан легонько, так, чтобы этого не заметили иностранцы, подтолкнул его к машине. С таким расчетом подтолкнул, чтобы тот проехался задницей по грязной боковине. Он и проехался. Капитан даже засмеялся от удовольствия. «Ай, как нехорошо, начальник! Такой пьяный и такой грязный!» «Капитан!» — ледяным голосом вдруг произнес Барский. «Даю тебе 10 минут. Свяжись с Егоровым и сообщи о моем задержании. После того, что Егоров тебе скажет, извинишься передо мной по всей форме. Не уложишься в 10 минут. Пеняй на себя». «Почему Егоров?» — сразу заволновался Кратов. «Это не наше ведомство». Тем не менее, провернул машину, переговорил по рации и вернулся красный и злой. Барский стоял неподвижно и грозно, как командор. «Накладочка вышла», — процедил Кратов. «Не предупредили. Виноват». «В чем?» — с линцой в голосе спросил Барский. «В том, что был с вами груб. Дайте мне ваш носовой платок». Кратов с недовольным видом протянул Барскому свежий носовой платок, утром выглаженный супругой. Лев Сергеевич тщательно вытер грязь шортов, скомкал платок и небрежно сунул капитану в карман. «Благодарю», — царственно сказал он. «Кстати, голубчик...» Голос Льва Сергеевича понизился до шепота. «Надеюсь, тебе сказали, что меня встречает сам...» Он что-то шепнул Кратову на ухо. «Нет? Безобразие. По правде говоря, капитан, в вашем ведомстве бардака не меньше, чем в твоем». Обращение на «ты» понравилось Кратову. «А ничего, мужик», — подумал он. «Козел, конечно, как все ГБшники, но это ничего». «Еще раз связаться с Егоровым?» — дружеским тоном спросил он. «С ума спятил. У Егора мог быть свои планы. Но, думаю, подстраховаться не лишний. Пусть твои орлы и ты лично, слышь, лично сядут вдоль дороги, где потемнее в кусточках. Там мокро, неприятно, я понимаю, но что делать? Такая у нас с тобой служба, офицер». Кратов с тоскливой ненавистью смотрел в сторону. Наблюдая сцену у самолета, Половинкин решил был, что Барского встречает важная персона. Вместо этого из старенького «Жигуля» вылез пожилой мужчина с приветливым лицом, одетый в кожаную потертую куртку. Он обнялся и трижды поцеловался с Барским. «Узнаю Петровича!» — смеялся Лев Сергеевич. «Ни на секунду не оставит своего железного Росинанта!» «Такой распотрошат, Левочка!» — оправдывался Петрович. «Все сымут! Фары, стекла, бампер, колеса!» «Стоп!» — взмолился Барский. «Знакомьтесь! Джон Половинкин, русский американец. Прилетел в Россию учить нас уму-разуму. А это мой добрый сосед и автомобильный гений Семен Петрович Корчмарев», — прибавил мужчина и протянул руку. Половинкин проснулся от того, что льющиеся через окно солнечные лучи нажгли ему щеку. Он потянулся, но не спешил открывать глаза.